Глава 42. В день казни Хайме Миро, уже в 5 часов утра, у стен центральной мадридской тюрьмы начали собираться люди. Установленные гражданской гвардией заграждения не давали растущей толпе перейти широкую улицу и приблизиться к главному входу тюрьмы. Железные ворота тюрьмы были блокированы вооруженными солдатами и танками. В тюрьме, в кабинете начальника Гомеса де Лефуэнте, проходило экстренное совещание. На нем присутствовали премьер-министр Леопольдо Мартинес, новый глава ГОЕ Алонсо Себастьян, заместители начальника тюрьмы Хуанита Малинос и Педрос Аранго. Гомес де Лефуэнте был крепкий мужчина средних лет с мрачным лицом, самоотверженно посвятивший свою жизнь перевоспитанию негодяев, которых правительство передавало на его попечение. Малинос и Аранго, его верные помощники, прослужили с де Лефуэнте вот уже 20 лет. Говорил премьер-министр Мартинес. «Я хотел бы знать, какие вами приняты меры для обеспечения порядка во время казни Хайме Миро? Мы готовы к любой неожиданности, ваше превосходительство», — отвечал начальник тюрьмы де Лефуэнте. «Как вы уже успели заметить по прибытии, вокруг тюрьмы расположена целая рота вооруженных солдат, и чтобы прорваться в здание, понадобится армия. А в самой тюрьме приняты еще более строгие меры предосторожности. Хайме Миро содержится в камере с двойной системой безопасности на 2-м этаже. Всех остальных заключенных с этого этажа временно убрали. 2 охранника стоят перед камерой и еще 2 в разных концах тюремного блока. Я распорядился, чтобы все заключенные оставались в камерах до окончания казни. Во сколько она состоится? В полдень, ваше превосходительство. Я перенес обед на 1 час дня, чтобы у нас было достаточно времени убрать тело Миро. Куда вы планируете его отвезти? Я полностью согласен с тем, что вы предложили, ваше превосходительство. Его захоронение в Испании может поставить правительство в неловкое положение, если баски превратят его могилу в нечто вроде святыни. Мы связались с его теткой во Франции. Она живет в небольшой деревушке неподалеку от Байоны. Она согласна похоронить его там. Премьер-министр встал. Замечательно. Все же я думаю, что его лучше было бы повесить на площади у всех на виду. Конечно, ваше превосходительство. Но в этом случае я бы уже не мог гарантировать там порядок. Возможно, вы правы. Не стоит создавать лишний повод для волнений. Казнь с помощью гороты медленнее и мучительнее. И если кто-то и заслуживает гороты, так это Хайме Миро. «Простите, ваше превосходительство», — сказал начальник тюрьмы, — «но, насколько я понимаю, судейская коллегия собирается рассмотреть последнюю апелляцию, представленную защитником Миро. Если она пройдет, как мне не пройдет?» — прервал его премьер-министр. «Казнь состоится в назначенное время». Совещание было окончено. В 7:30 утра к воротам тюрьмы подъехал фургон с хлебом. Хлеб привезли. Один из дежуривших у ворот охранников, заглянув в машину, посмотрел на шофера. — Ты что, новенький? — Да. А где Хулио? Он заболел и слег. — Отдыхал бы и ты, амиго. — Что? — Сегодня утром никаких поставок, приезжай днем. Но ведь каждое утро... «Никого и ничего не пропускаем, пока кое-что не отправим. А теперь задний ход, разворачивайся и катись отсюда, пока мои ребята не рассердились». Шофер обвел глазами уставившихся на него вооруженных солдат. «Ну что ж, понятно». Они наблюдали, как грузовик развернулся и укатил по улице. Командир поста доложил о случившемся начальнику тюрьмы. Когда навели справки, выяснилось, что прежний водитель был в больнице, пострадав в дорожной аварии. В 8 утра на улице напротив тюрьмы взорвалась машина, в результате чего было ранено с полдюжины человек. В обычной ситуации охранники, оставив свои посты, попытались бы разобраться в происшествии и помочь раненым, но у них был строжайший приказ. Они оставались на своих местах, а случившимся занялась гражданская гвардия. Об инциденте было немедленно доложено начальнику тюрьмы. «Они могут пойти на что угодно», — ответил он, — «будьте готовы ко всему». В 9:15 утра над территорией тюрьмы появился вертолет. С обеих сторон на нем было написано «La Prensa», название самой известной ежедневной испанской газеты. На крыше тюрьмы были установлены 2 зенитных орудия. Дежурный лейтенант, взмахнув флажком, дал пилоту предупредительный знак. Вертолет продолжал кружить. Офицер взял полевую рацию. «Господин начальник, над нами вертолет. Есть какие-нибудь опознавательные знаки? На нем написано «La Prensa», но краска выглядит свежей. Сделайте предупредительный залп. Если не подействует, сбивайте. Слушаюсь». Он кивнул стрелку. «Пальни рядом». Снаряд пролетел в 5 ярдах от вертолета. Им было видно испуганное лицо пилота. Артиллерист перезарядил орудие. Вертолет резко взмыл ввысь и исчез в мадридском небе. «Какого черта они еще придумают?» — подумал лейтенант. В 11:00 утра в комнату для посетителей тюрьмы вошла Меган Скотт. Она выглядела бледной и осунувшейся. «Мне нужно встретиться с начальником тюрьмы Гомесом де ла Фуэнте. У вас назначена встреча?» «Нет, но простите, но сегодня утром начальник никого не принимает. Если вы позвоните ему днем, скажите ему, что это Меган Скотт». Он посмотрел на нее внимательнее. «Так это и есть та богатая американка, которая пытается освободить Хайме Миро? Я был бы не прочь позабавиться с ней пару ночей. Я сообщу о вас начальнику». Через 5 минут Меган уже сидела в кабинете де ла Фуэнте. С ним было еще с полдюжины человек из тюремного начальства. «Чем могу быть вам полезен, мисс Скотт?» «Я хотела бы встретиться с Хайме Миро». Начальник тюрьмы вздохнул. «Боюсь, это невозможно. Но я мисс Скотт. Нам всем хорошо известно, кто вы». «Уверяю вас, мы все были бы рады помочь вам, если бы могли», — с улыбкой сказал он. «Мы, испанцы, очень отзывчивый народ. К тому же мы сентиментальны. И время от времени мы не против закрыть глаза на некоторые правила и установки, но...» Тут улыбка исчезла с его лица. «Не сегодня, мисс Скотт. Сегодня особенный день. У нас ушли годы, чтобы поймать человека, с которым вы хотите встретиться. Так что сегодня день, когда мы обязаны следовать всем правилам. Хайме Миро теперь встретится только с Богом, если у него он есть».